Однажды я хотел зарисовать их в блокнот. Вдруг Соня подбежала ко мне и вырвала у меня из рук блокнот и карандаш. Потом стала по клетке прыгать, размахивать блокнотом, а Стеша сидела в углу и щелкала языком. Успокоилась Соня только после того, как разгрызла карандаш и спрятала блокнот за щеку. Я стыдил ее и просил отдать мой блокнот, да так и ушел без него. Видно, он Соне понравился. Детский сад. Обезьяны очень любят своих детей. Если у них нет детей, они горюют. В Индии бывали случаи, когда обезьяны утаскивали у зазевавшихся матерей ребят и убегали с ними в джунгли. В Сухумском питомнике есть обезьяний детский сад. В нем 200 маленьких обезьянок. Весело им там живется. Чего только они не вытворяют. Гоняются друг за другом, кувыркаются, прыгают, по деревьям лазают. А если придешь к ним и позовешь «скорее, скорее сюда», сбегутся со всех сторон, усядутся вокруг и будут спокойно ждать, пока им дадут что-нибудь вкусное. Обезьянки очень любопытны. Не успел я зайти к ним, как они залезли ко мне на шею, сняли очки и шляпу, обшарили карманы и утащили платок. А один раз, когда я пришел с портфелем, так они и портфель выхватили и убежали с ним. Целый час пришлось мне искать свой портфель. Когда же я собрался уходить, малыши не хотели отпускать меня, палку отняли. Одна обезьянка крепко ухватилась за мою ногу, а потом перебралась ко мне на плечо. Я закричал, обезьянки перепугались и бросились в разные стороны, а я поспешил домой. Вот какие озорницы. Когда я выходил, то заметил на дереве клочок от моего одеяла. А рядом на ветке сидел Яша и караулил его. Вот где мой приятель оказался. Я ему кулаком погрозил, такое хорошее одеяло, а остался от него лишь маленький клочок. Прощание. Ну вот, наступило время прощаться. Мне надо было возвращаться домой, а уезжать не хотелось. Уж очень я подружился с обезьянками. А им тоже, наверное, не хотелось расставаться со мной. Но я непременно опять приеду в Сухуми. А если вы, ребята, поедете на Кавказ, побывайте в обезьяньем питомнике. Там очень интересно и весело. Голубая Тува. Охотничий поселок. На охотничий поселок со всех сторон наступает тайга. То дорожки между домами зарастут лесными травами, то вдруг зазеленеет на аэродроме молоденькая елочка, а то пойдет утром хозяйка на огород, а все грядки истоптаны медвежьими лапами. А когда горит тайга, то в поселок прибегают спасаться бурундуки. Они сидят на крышах, на заборах, в курятнике. И так их много, что собаки делают вид, что не замечают нашествия. Лаять надоело. Один раз пошли коров загонять. Смотрят, в стаде дикий олень с коровами траву щиплет. Увидел людей и в тайгу ушел. Коровы пасутся на аэродроме, а когда над тайгой загудит самолет, ребята бегут на аэродром и прогоняют коров, чтобы самолет мог приземлиться. Летчики берут с собой в полет ружья, патроны и спиннинги. Если испортится мотор, придется посадить самолет на таежную поляну. И пока не придет помощь, кормиться охотой и рыбной ловлей. На аэродроме. Ребята помогают разгружать самолет. Скоро охотники уйдут в тайгу за соболями и белками. Самолет привез в поселок мешки с сухарями, сахар, муку, яблоки, папиросы и бочки с бензином для лодочных моторов. Разгрузят все товары, а в самолет будут привозить бочки с соленой рыбой, грибами, мешки с кедровыми орешками, ягоды. А зимой, когда начнется промысел, грузят пушнину, соболей, белок, рысьи и медвежьи шкуры. В горах погода меняется быстро. Сейчас светит солнце и налетит ветер. Перевалы закроют облаками. Тогда лететь опасно. Поэтому летчик торопит ребят. Они и сами торопятся разгружать, ведь эти товары для них привезли. В октябре школьная практика. С учителем они пойдут в тайгу на промысел стрелять соболей и белок. Учиться разводить костры, когда дует ветер со снегом и дрова сырые. Узнавать по лаю, кого почуяла собака. Ходить по тайге бесшумно, чтобы ни одна веточка под ногой не хрустнула. Ребята учатся переправляться через быстрые горные реки. Лодку там может разбить на подводных камнях или перевернуть на порогах.